28 глава. Амбуазская смута. После ухода принца Конде ни король, ни Мария Стюарт, ни оба брата Лотаринские не обменялись ни единым словом обо всем случившемся, словно по молчаливому уговору, решив не касаться этой злополучной темы. Так в безмолвном и мрачном ожидании проходили минуты и часы. Франциск II часто вытирал рукой свой пылающий лоб. Мария, сидевшая в отдалении, печально глядела на бледное, осунувшееся лицо своего супруга, время от времени утирая набегавшую слезу. Кардинал чутко прислушивался к доносившимся снаружи звукам. Ну а герцог де Гиз, саны положения которого обязывали находиться при особе короля, убийственно скучал от вынужденного безделья. Между тем часы на башне пробили 6, потом половину 7, день угасал. Казалось, ничто не нарушало вечерней дремотной тишины. «Ну что ж», — вздохнул король, — «сдается мне, что либо этот Линьер просто обманул вас, либо гугеноты раздумали». «Тем хуже», — отозвался Карл Лотарингский, — «ибо у нас была бы полная возможность вырвать с корнем всю ересь». «Нет, тем лучше», — возразил король, — «ибо это самое сражение покрыло бы королевскую власть позором». Но не успел он закончить фразу, как грохнули 2 сигнальных выстрела из аркебузы, и по всем укреплениям с поста на пост пронесся клич «К оружию! К оружию! К оружию!» «Это наверняка неприятель», — закричал побледневший Карл Лотарингский. Герцог де Гиз встрепенулся, чуть ли не радуясь, и, поклонившись королю, бросил на ходу: «Государь, я иду, положитесь на меня». Через мгновение в передней загремел его зычный голос, отдававший приказания. Раздался новый залп. «Видите, государь?» — бросил кардинал, пытаясь преодолеть свой страх. «Видите? Линьер не подвел». Но король уже не слушал его. Гневно покусывая свои побелевшие губы, он прислушивался к нарастающему грохоту пушек и аркебуз. «Не могу поверить, такая дерзость!» — бормотал он. «Такое посрамление короны!» «Это кончится позором для презренных», — досказал за него кардинал. Но король возразил: «Судя по шуму, гугенотов там немало, и они ничего не страшатся. Все это потухнет мгновенно, как загоревшаяся солома». «Не думаю. Шум приближается, а огонь не только не утихает, а наоборот усиливается». «Господи!» — ужаснулась Мария Стюарт. «Слышите, как цокают по стенам пули?» «Но мне кажется, государыня», — пролепетал кардинал, — «мне кажется, ваше величество, я не замечаю, чтобы шум нарастал». Тут его слова были прерваны оглушительным взрывом. «Вот вам и ответ», — слегка усмехнулся король. «Впрочем, ваша бледность и страх говорят сами за себя». «Чувствуете запах пороха?» — заговорила Мария. «И потом эти страшные крики». «Все идет прекрасно», — сказал Франциск. «Господа гугеноты уже успели пройти городские ворота и собираются, как я полагаю, осаждать нас в самом замке по всем правилам». «Но в таком случае, государь», — взмолился дрожащий кардинал, — «не лучше ли будет вам укрыться в башне замка? Туда они никак не смогут проникнуть». «Что? Мне скрываться от моих подданных? От еретиков? Пусть они придут сюда. Я хочу сам убедиться, до чего может дойти их дерзость. Вот увидите, они еще предложат мне петь вместе с ними их псалмы». «Государь, помилуйте, будьте рассудительны», — бросилась к нему Мария. «Нет, я дойду до конца. Я буду ждать этих верноподданных. И клянусь, первый же непочтительный негодяй убедится в том, что я ношу шпагу отнюдь не для красоты». Мгновения бежали. Залпы повторялись все чаще и чаще.